выкрикивает эзан, призыв к вечерней молитве. Женщины кличут детей, ребятишки хором распевают шуточную песню. Городским домой бежать, деревенским в деревню шагать, а у кого ни кола, ни двора, тому хороша и крысиная нора. Через площадь спешат запоздалые пешеходы. В большой мечети при землетрясении всего лишь осыпалась кое-где штукатурка. Но в народе ходили упорные толки, будто макушка минарета покривилась. По этой причине призыв к полуденному и послеобеденному намазу мулла выкрикивал не с минарета, а забравшись на мусала таши. Потом на старика напало беспокойство. Ему стало казаться, что он допустил непозволительную вольность. И успокоился хаджи Хафыз лишь вечером, когда по издавна заведенному обычаю поднялся на минарет, пусть Аллах не говорит, что в этот день там никто не побывал. 70-летний мулла выкрикивал эзан с минарета, и, внимая его призыву, народ верил, что землетрясения больше не будет. Жизнь вошла в свое русло, и о событиях вчерашнего вечера напоминали только телеграммы, разосланные в разные стороны. Каймакам, наконец, остался один. Тело Халиля Хельми Эфенди ныло, будто после хорошей бани. В голове гудело, глаза слипались. Он начал клевать носом еще за ужином, когда ел куриный бульон, присланный из дома председателя городской управы. Теперь же Халиль Хельми Эфенди готовился отойти ко сну и уже предвкушал, как сразу уснет, и во сне ему явится девушка-болгарка, и как она осмелеет, очутившись с ним наедине, и закружится по комнате, тихонько позванивая своими колокольчиками. Но не тут-то было. Едва он кончил есть бульон, как появился председатель городской управы собственной персоной. В руках у председателя была большущая срочная телеграмма из округа. «Известие о землетрясении», — говорилось в телеграмме, — «повергло всех в глубокую скорбь. На место выезжает комиссия по оказанию медицинской помощи. Деньги переведены телеграфом. Финансовому отделу дано указание о выдаче субсидий. Оставшимся без крова и раненым оказать соответствующую помощь и уход. Похороны бедняков за счет правительства». Кроме того, отдельным пунктом в телеграмме запрашивали о состоянии здоровья каймакама. Голова у Халиля Хельми Эфенди снова пошла кругом. Губерния встревожена. Прибывает комиссия по оказанию помощи. Для чего? Кому помогать? А высланные деньги? И почему телеграмма послана не мне, а городской управе? Допустим, они считают, что я ранен. Но неужели все служащие уездной управы в таком состоянии, что не могут ответить? Ах, негодяй Рифат! Ах, тупоголовые Низи Эфенди! Это они во всем виноваты. А теперь все обрушится на мою голову. Не зря говорится, один дурак в колодец бросит камень, а 40 умников не знают, как его достать. Председатель городской управы стоял невинно, поглядывая на каймакама, и ожидал ответа. А бедняга Халиль Хельми Эфенди судорожно глотал воздух и не мог вымолвить ни слова. Телеграмма адресована вам. Вы и отвечайте, как считаете нужным, — раздраженно пробурчал он наконец, давая понять, что снимает с себя всякую ответственность.